свой телеграм-канал. Почему бы и нет? Телеграм прекрасно подойдет тем, кто испытывает сложность в выражении мысли для себя. Век гаджетов и соцсетей порой бывает нелегко написать что-то, зная, что никто не прочтет. Сохранять мысли в письменной форме крайне важно. Пока мы разговариваем с собой, зачастую ведем именно монолог, а то, что доверено бумаге или виртуальному пространству, уже форма диалога. Выберите того, кому доверяете, откройте ему доступ в свой телеграм-канал. Это может быть друг, жена или муж. Как определить, что это подходящий человек? Очень просто. Проследите за реакцией, когда предложите человеку стать вашим первым читателем. Получив однозначный и твердый ответ «Да, я этого хочу», смело добавляйте его в подписчики страницы. Если же он мнется и вымучивает из себя «Ну, можно, наверное», лучше поищите другого союзника. Бывает, у вас нет возможности вести собственный канал в интернете. Но хотя бы не забывайте записывать собственные мысли и ощущения. Они вам пригодятся. У меня есть специальный блокнот для размышлений. Я заполняю его каждое утро. Например, вчера общался с Васей. Он действительно профессионал в своем деле. Разговоры с ним всегда приводят к возникновению новых идей. Сходили вместе в небольшой поход. Оказывается, в округе столько красивых мест. Наткнувшись на запись в следующий раз, я непременно вспомню, что контакт с этим человеком наполняет меня энергией. Но почему предпочтительнее все-таки не просто делать запись в блокноте, а вести собственный блог? Так вы открываетесь миру, пусть даже через одного единственного читателя. Идет движение энергии. Вы будто говорите с собой, но в присутствии другого. Это здорово помогает разложить все по полочкам. Как-то раз я предавался размышлениям о том, стоит ли позвонить своему приятелю, Руслану Гилязову. Хотел поделиться с ним бизнес-идеей, но не решался. От сомнений меня избавил вопрос жены. Но и что ты думаешь? Она вывела меня из ступора. Поток мыслей сдвинулся с мертвой точки. Я понял, что ничего не потеряю, если наберу номер приятеля и расскажу о своих планах. Так у меня появился партнер. Да, моя супруга не знала подробностей бизнес-плана. Это не помешало ей проявить участие. Каждому нужен такой человек. Размышляйте, а он вас слушает и пусть не всегда глубоко разбираясь в сути тела. Так в своих рассуждениях вы обязательно начнете замечать то, что было скрыто раньше. Найдете новые смыслы. В детстве многие из нас заполняли самодельные анкеты. Те, кто постарше, наверняка помнят. Так называлась тетрадка, в которой кем-то из одноклассников, а чаще одноклассниц, размещался список вопросов. Какой твой любимый фильм? Какая еда тебе нравится? Любимый предмет в школе? Своеобразная соцсеть на бумаге. Мы с удовольствием писали о себе и узнавали о других. Такой обмен информацией был важен. Мы чувствовали, что наше мнение имеет вес. Присутствие собеседника, реального или виртуального, всегда значимо. Конечно, его влияние может быть разным. Как положительным, так и негативным. Поэтому стоит тщательно подбирать окружение. Зачастую даже среди самых близких могут оказаться люди, которые одним неосторожным словом способны лишить вас уверенности в себе и в своем деле.